Сделав несколько глотков, Тасхин сказал: «От лица своего народа, Алиса, хотел бы попросить тебя и твоих людей вот о чем. Скоро, как мы знаем, сюда придут злые существа, и у них будет такое же ужасное оружие, как и у вас. Наши копья, шпаги и стрелы против трубок, метающих молнии, бессильны. Но это наша земля, Алиса, и мы будем ее защищать всем, чем сможем. Как сказал мне один из ваших людей, этих существ будет очень много, намного больше, чем вас». Он пристально взглянул на растерявшуюся от неожиданности Истомину. До этого момента правительство людей тщательно скрывало от икаров действительные цели ведущегося строительства, считая, что эта информация только ухудшит ситуацию и вызовет панику. Чувствуя неловкость Истомина, сказала: «Тасхин, мы хотели обсудить эту проблему попозже, тем более, по мнению военных, наша система подвергнется нападению не сразу. У нас, мы думаем, есть примерно в запасе еще несколько месяцев, может даже и год. Вражеские войска, в первую очередь, ударят по более промышленным и населенным мирам, и только в том случае, если покончат с ними, обратят внимание и на нас. Так что некоторое время у нас еще есть, чтобы подготовиться к их встрече». «Надеюсь, что это так», — подумала она про себя. «Что вы еще хотите знать, Тасхин?» «Вы, Алиса, практически уже ответили на все наши вопросы. Осталась только одна просьба. За этим мы, в общем-то, и пришли к вам». «Что за просьба?» Истомина почувствовала неясную тревогу. Тасхин достал свою шпагу из ножен и положил ее на стол. «Мы хотим, чтобы вы дали нам оружие, метающие молнии, и научили им пользоваться. Это первое. Второе, все, что у нас есть, все золото и драгоценности, ваши. На них вы можете купить дополнительное оружие на других мирах». От первой просьбы Истомина только растерялась, от второй просто опешила. У 650 миллионов икаров за тысячелетия было собрано столько драгоценных камней и золота, что на них можно было купить целый десяток эскадр, и даже еще останется на пяток так необходимых сейчас военных заводов. Переглянувшись с двумя другими людьми, также сидевшими с ошарашенными от изумления глазами, она, еле сдерживая дрожь в голосе, произнесла: «Тасхин, нам нужно где-то часа два, чтобы принять решение по этому поводу. Одна я такого решения принять не могу, для этого нужно собрать совет. Если вам не трудно, подождите здесь, обед вам сейчас принесут». Через минуту люди вышли из комнаты. Через два часа предложение икаров было принято. Глава 14. Пираты, Прокла. Это же время, пиратская эскадра «Вампир», окрестности Ассорианской планетарной системы, Ракхар. Борт тяжелого крейсера «Валькирия». Фреда Эббот, сидя в кресле командной рубки своего крейсера, со скучающим видом изредка поглядывала на дисплей сканера пространства. Она уже до чертиков устала от трехдневного пустого ожидания и не знала, чем еще себя занять. Отделать нечего, она то слушала музыку, то смотрела видеохронику своих пиратских подвигов, запечатленных специально для нее, в прошлых рейдах. То устраивала тем или иным членам своей команды выволочку за какие-нибудь промахи. Одним словом, помирала со скуки. «Ну, и где же этот твой чертов конвой?» В очередной раз она задала вопрос своему начальнику разведки, Аманде Сигрей. Большинство команды в ее эскадре были женщины. Мужчинам она с некоторых пор перестала практически доверять, считая их малонадежным фактором в делах серьезной важности. Напрокли ее эскадру так за глаза и называли «эскадрой амазонок». Фредди не совсем везло в личной жизни с ухажерами, и она перенесла все выработанные ее жизненным опытом негативные впечатления на всех без исключения представителей сильного пола. Ко всему прочему, она была подвержена резкой смене настроения, которое могло у нее испортиться практически из-за любого пустяка. «Мы здесь уже три дня загораем, а толку никакого», процедила недовольно Фреда, зашвырнув предварительно фужер с тонизирующим напитком в голографическое изображение пустоты космического пространства, не считая, конечно, находившейся на заднем плане удаленной звездной системы, которая в общем-то и являлась портом приписки злополучного конвоя. «Сколько его еще ждать?» – заорала она. Аманда только пожала плечами. Она уже привыкла к эгоцентричным выходкам своего командора. «Да все точно, Кэп, скоро должен появиться. Данные получены из надежного источника в УСВР, Федерации. До этого он нас, сама знаешь, еще ни разу не подводил. Ракхарцы готовят отправку 3 транспортов с терцением на Саркану. Надо ждать. Отправка конвоя зарезервирована на сегодняшнее число. Да. Ладненько, подождем. Фреда сцепила руки за спиной и выгнулась как кошка. Выбор все равно невелик, к тому же мы уже здесь. Ну где же вы, мои милые ящерки? Пропела она фальцетом. После чего, уже успокоившись, констатировала. Ясно, понятно, когда-нибудь. Некоторое время, она бродила с задумчивым видом по помещению рубки взад, вперед, затем резко остановилась как вкопанная. Где тот клоун, которого я прихватила с собой с прокла? Поинтересовалась неожиданно она. Аманда, как и прежде, пожала невозмутимо плечами. Где, все там же, запер, как ты и приказала, в своей каюте. Да, обрадовалась Фреда. Так давай, веди его сюда, а то у нас с ним остались кое-какие неразрешенные вопросы. Через несколько минут в кают-компанию под охраной привели молодого человека лет 30-35 на вид. Одежда на нем была разорвана, под глазом горел ярким пламенем огромный синий фонарь. Посмотрев с ненавистью на присутствующих в помещении, он демонстративно отвернулся. «Ну что, рыцарь, продолжим партию?» Язвительно поинтересовалась Фреда, указав приглашающим жестом руки на стол. Этому человеку, в одном из казино на Прокли, она умудрилась проиграть в карты почти целое состояние и целый эсминец в придачу. Когда же выяснилось, что он карточный шулер, она решила его прихватить с собой, чтобы, так сказать, отыграться. «Ну, так что сыграем?» Поинтересовалась она елейно еще раз у него. Взглянув на нее из-под лобья, тот молча отвернулся. «Вы только посмотрите на него, не хочет каналья со мной играть?» Она усмехнулась. «Ну что мне тогда с тобой делать? А, толку от тебя никакого, дармоеды, как и зайцы, мне здесь совсем не нужны. Ну-ка, девочки, отправьте этого хлопчика за борт». Парня спасло только то, что в это время по кораблю прокатился сигнал боевой тревоги. Сканер сенсорной разведки пространства зарегистрировал появление кораблей на выходе из системы. Оп-па-на. А вот и они, парировала Эббот, подкатываясь на кресле к пульту управления крейсера. Ну что, девочки, за работу. После чего, вспомнив про пленника, поинтересовалась, что умеешь. До этого был в десантной абордажной команде у Маргалиса. Маргалиса, усмехнувшись, переспросила она. Ну что же, вернешься к своему Маргалису, если останешься жив. Повернувшись к командиру оперативного отдела, она приказала: определите его в десантную группу, авось пригодится. Дождавшись, когда корабли конвоя все выйдут из гиперпространства и подойдут почти вплотную к притаившейся в засаде пиратской эскадре, Фреда включила сигнал к нападению. Включив двигатели, крейсер двинулся вперед, набирая скорость. Эскадра, выстраиваясь дугой, пошла в атаку. До этого момента корабли находились, можно сказать, в спящем режиме, под защитным электромагнитным полем, невидимыми для радаров. Эскадра Эббот состояла из одного тяжелого крейсера, 3 эсминцев, 5 сторожевиков и 2 тральщиков. У охранного обеспечения конвоя было 1 легкий крейсер, 3 эсминца и 4 сторожевика. Против эскадры пиратов, обладающих почти двойным преимуществом в силах и огневой мощи, шансов у них практически не было никаких. На помощь эскадр, базирующихся в системе, они могли рассчитывать не ранее, чем через 30 часов, пока те доберутся до них. А этого времени вполне хватало пиратам, чтобы уничтожить конвой, захватить транспорты и увезти их в гиперпространство, где ищи ветра в поле. К тому же эсминцы и тральщики расставляли на пути своего отхода сотни мин и других ловушек для преследователей. Для команды ассорианского конвоя появление пиратских кораблей было равносильно грому с ясного неба. Они словно проявлялись из пустоты, по мере отключения защитного силового поля, и тут же шли в атаку. Расстреляв и уничтожив сходу 2 сторожевика и эсминец, шедших в авангарде, пиратская эскадра окружила и блокировала конвой. Фреда, включив пульт связи, стала вести передачу сообщения для ассорианских кораблей. «Внимание! Вызываю командира транспортного конвоя Ракхара. Внимание, капитан эскадры «Вампир» вызывает командира транспортного конвоя. Внимание! На экране монитора видеосвязи возникло изображение обозленного ассорианца. Посмотрев на улыбающуюся вовсю Эббот, он зло спросил: «Ну и чего вы хотите? Мармелада, дорогой мармелада, в общем, так, слушай сюда, глупая ящерица. Ассурианцы принадлежали к реплоидам, чьи предки в свое время гоняли предков людей в древние времена по всей планете, из-за чего, видимо, и сохранилось между ними до сих пор, не совсем, так сказать, приятельские взаимоотношения. Предлагаю тебе два варианта твоей дальнейшей судьбы. Первый – сдохнуть со всей своей кодлой. Это, если ты такой глупый и продолжишь бессмысленно защищать свои транспорты. Второй – жить дальше и радоваться всем прелестям вашей ассурианской жизни. Это, если ты достаточно умный, чтобы отдать приказ всей своей команде покинуть корабли на спасательных катерах и капсулах. Через пару дней сюда подоспеют твои собратья и подберут вас. Выбирай, за мной не заржавеет. Сколько у нас времени? Прошипел ассурианец, с ненавистью глядя на Эббот. Больше, на его лишенным какой бы то ни было мимики лице, ничего прочесть было невозможно. Уставясь немигающим взглядом на Фреду, он молча ждал ответа. Минут 20-25, дорогой, не больше. После мы открываем огонь, а вы отправляетесь на небеса. Ладно, быть по-вашему, прошипел ассурианец и, плюнув в экран, отключил связь. Через 10 минут спасательные боты и капсулы начали покидать корабли конвоя. Но это не значило, что теперь оставшиеся без команды корабли можно было брать голыми руками. Для их защиты от непрошенных гостей на борту находились десятки автономно управляемых КРС боевых роботов, сломить сопротивление которых и предстояло абордажным десантным группам. У пиратов боевых роботов практически не было, это была дорогостоящая и непозволительная роскошь. Поэтому их десантные подразделения в основном состояли из людей и некоторой частью из киборгов. Марк, так звали пленника Эббот, входил во второй эшелон абордажной группы. В первом шли киборги, более защищенные и вооруженные, чем люди. Оказавшись со своим взводом внутри корабля, он огляделся. Это был первый уровень, повсюду валялись разбросанные останки тел киборгов и роботов из боевого охранения. Марк был облачен в довольно сносный боевой скафандр с вмонтированным в него экзоскелетом, что позволяло хоть как-то чувствовать себя защищенным. «Что встали, орлы?» – раздался в гермошлеме голос командира взвода. «Вперед навстречу подвигам, мать вашу!» Рассредоточившись, десантники двинулись по коридору. Взвод начал зачистку отведенного ему периметра. Задача была проста – проверить все помещения на наличие возможной угрозы со стороны уцелевших охранных боевых систем корабля. Абордаж предполагал три этапа. В первом действовали штурмовые группы, состоявшие в основном из киборгов и самых опытных бойцов. В их задачу входило пробиться к рубке управления кораблем и захватить ее. Во втором эшелоне в дело вступали группы зачистки и прикрытия захваченных плацдармов. На третьем выдвигалась группа технических специалистов, призванная взять под контроль кибернетическую систему управления кораблем, отключить, а затем и перезапустить ее на основе уже своей, инициированной в нее КРС. Естественно, что у КРС любого корабля имелись все необходимые инструкции по борьбе с проникновением на него непрошенных гостей, а также все приданные и находящиеся на его борту оборонительные системы и вооружение. Поэтому, когда к исходу трех часов пиратской абордажной команде так и не удалось овладеть с виду ничем не примечательным, повидавшим виды грузовым кораблем, удивлению не было предела. Потери же были таковы, какие бы могли иметься при попытке захвата военного крейсера, но никак не старой грузовой посудины, пробегавшей на космических трассах уже не один срок. Стало понятно, что с этим кораблем что-то не так, и, судя по всему, на его борту было что-то поистине ценное. Фреда решила лично возглавить новую штурмовую группу, собранную изо всех, кто успел уцелеть к этому моменту. В их числе был и Марк. Перед новой атакой всем десантникам, к их удивлению, выдали более усиленное вооружение, включая легкие штурмовые лазерные пушки, способные выжечь достаточно большую дырку даже в полутораметровом листе брони корабля. Портативные более мощные установки электромагнитного излучения, способные вывести из строя все что угодно, начиненное электроникой, а также антипротонные гранаты и еще некоторые приспособления, с помощью которых можно было разнести весь этот корабль на атомы. Фреду Эббот этот корабль, как трофей, больше не интересовал. Ее теперь раздирало любопытство, что же такого хранится в его складском терминале, раз его напичкали таким количеством всевозможных боевых комплексов. Посмотрев задумчиво еще раз на изображение этого таинственного корабля, она отдала приказ о начале штурма. На орбите вокруг грузовика уже находился десяток каров с электромагнитными захватами для вылавливания контейнеров. Эббот еще ни разу не возвращалась из рейда без добычи. Ровно еще через 3 часа корабли пиратов с чувством выполненного долга покинули окрестности Рокхара, уйдя в гиперпространство. Глава 15. Радон, Федерация Земли. 25 февраля 2569 года. Планетарная система Федерации Радон. Созвездие Знаменосца. В 33 световых года от Земли. Радон была одной из самых старых индустриальных систем Федерации, колонизированной 280 лет назад. Первыми поселенцами, ступившими на планету, были японцы. Затем, следом за ними, появились французы, русские, американцы, шведы, китайцы и немцы. Последними были дельфины и ихтиандры, основавшие здесь свою колонию лет 160 назад. Департамент по колонизации, который обладал абсолютными правами на любую открытую людьми планетарную систему во Вселенной, вел торговлю принадлежавшими ему землями по довольно замысловатой схеме. Планеты категории А имели самую высокую цену и принадлежали к планетам с условиями жизни и атмосферой, подобной когда-то на Земле. Подразумевало наличие тех или иных месторождений, кодированных той или иной цифрой. Например, под цифрой 1 обозначалось железо, цифрой 2 – медь, 3 – никель, 12 – титан, 32 – золото и так далее. Затем, под аббревиатурой, указывался полезный запас того или иного элемента, например, А1П+6, обозначало, что данный запас превосходит базовый в 6 раз или наоборот меньше его, если стоит и товарищ ПР. Планеты категории П, В, Г, Д, Е имели также необходимую атмосферу, при которой человек мог обходиться без скафандра, но уже с более худшими условиями для жизни. Например, если при категории Б было еще относительно хорошо, то при категории Е уже полный ужас. Где бы вам каждый день приходилось бороться за свою жизнь, защищая себя от великого множества естественных природных опасностей и катаклизмов, начиная от страшных ураганов и кончая тем, что вами там могут запросто пообедать. Планеты категории С, F, G, атмосферы, пригодной для жизни человека, уже не имели, или имели, но совсем не подходящую. Но и эти объекты имели немалое значение, в зависимости от того или иного обнаруженного на них месторождения. Планеты без месторождений были бесплатны и годились разве что для блокпостов и реперных баз. Одним словом, когда вы выбирали какую-либо планету для поселения или размещения своего предприятия, вы вставляли карточку с кодом предварительно заинтересовавшей вас планеты в компьютер и получали всю исчерпывающую о ней информацию, как визуальную, так и разложенную по полочкам. На выбор вы могли приобрести как целую систему или планету, так и определенный земельный надел, проще всего было последнее. Покупатели делились на 3 категории. 1. Различные коммерческие фирмы, концерны, синдикаты и транснациональные корпорации. Здесь все просто, они покупали землю под свое производство или добычу полезных месторождений, после чего набирали рабочих и строили свои заводы, а заодно и жилые поселки со всем необходимым. Если цена была слишком высока, вы могли взять целевой кредит, если, конечно, банки вам доверяли, или по условиям в рассрочку платежей у самого департамента, если опять-таки он вам доверял. 2. Банки, они выкупали землю, чтобы затем ее перепродать частным лицам в кредит или в рассрочку, разделив на более мелкие наделы и тем, сделав доступнее их приобретение. Департамент выставлял лоты минимум в несколько десятков километров. 3. Правительство Федерации, для военно-промышленного комплекса, или других госпредприятий, или блокпостов, или выкупая обанкротившиеся предприятия, желая поддержать инфраструктуру колонии. Департамент исследования космического пространства ДИК имел право продавать информацию по открытым им системам, только департаменту по колонизации, за что имел свой процент после продажи лота. Радон имел все категории покупателей, так как относился к мирам категории А. Всего в системе было 8 планет, 36 спутников, 12 крупных астероидов от 500 километров в диаметре и несколько сотен мелких. Из всех планет необходимые условия для жизни были только на 4-й планете от Солнца. Главной ценностью системы были богатые месторождения не только на колониальной планете, но и еще на трех, и на целом десятке спутников. Некоторые астероиды, например, состояли целиком из железных руд, что и вызвало повышенный интерес к системе сначала у японской корпорации Юмари, а затем у десятка других. Около 20% наделов выкупило правительство под военно-промышленные заводы и корабельные верфи. Спустя 125 лет, радон стоял на первом месте в Федерации по валовому производству продукции. На данный момент на каждые 100 космических кораблей, выпускаемых на двух десятков миров, 30 выпускались на радоне. К этому времени в системе проживало 6,5 миллиардов человек и 206 тысяч дельфинов. После Земли и столицы Федерации Фландрии это была самая защищенная на данный момент система. Здесь базировалось 5 космических межзвездных боевых станций, 50 эскадр, 100 корпусов мобильной пехоты. Система имела 14 блокпостов, 6 планетарного базирования и 8 на астероидах. Оборонительные и минные поля простирались на 10 миллиардов километров в пространстве и составляли 16 поясов. Система сенсорного слежения охватывала один световой год. Все это, по мнению главного военного командования и Генерального штаба Вооруженных сил Федерации, вывело радон в группу первоочередных целей противника. Именно поэтому сейчас на орбитах четырех планет системы висели десятки транспортных и пассажирских судов. На радоне полным ходом шла эвакуация военно-стратегических заводов и предприятий, а также кораблестроительных верфей вместе с их персоналом и детьми. Все управление по проведению эвакуации осуществлялось с прибывшего на радон с Фландрии линкора «Виктория». Представителем только созданного департамента по эвакуации и переселению в системе была назначена Рейтон. Разбирая текущую сводку о ходе работ по демонтированию заводского оборудования, Рей даже не заметила, как к ней подошел один из ее помощников, Слем Стаут. Тронув ее за плечо, он взволнованно сказал: «Рей, там, на линии президент колонии, он хочет с тобой переговорить, говорит, это срочно». Вздрогнув от неожиданности, Итан обернулась. «Что у тебя за дурацкие привычки, Слем, делать людей зайками?» Поправив волосы, она направилась в рубку связи, следом за Стаутом. Пройдя в лифт, прислонилась спиной к стене и, расслабившись, прикрыла глаза. «Этот день меня определенно доконает», — подумала она. «Как вообще, в таком бардаке можно что-то сделать?» От усталости у нее подкашивались ноги. 5 дней она носилась как проклятая, без сна и отдыха, а сейчас не помогали уже и транквилизаторы. Голова гудела, словно пожарный колокол. «Все хватит, сейчас узнаю, что там стряслось у Маури, и спать, спать, спать». Сквозь подступающую дремоту к ней прорвался обеспокоенный голос Стаута. «Рей, Рей, да очнись ты, мы на месте». Она почувствовала, что ее кто-то трясет за плечо. «Рей, понятно, не кричи, я не глухая». Пройдя мимо Стаута, она как сомнамбула прошествовала в помещение рубки к дежурному офицеру и устало произнесла: «Соедини меня с президентом, Кастор». «Слушаюсь, мэм». Через минуту на экране появилось изображение Маури. «Приветствую тебя снова, Рей», — проговорил тот. «Я тебя, Исидо. Ну что у тебя там еще случилось на этот раз?» Тот расстроенно махнул рукой. «Нас возникла большая проблема, Рей, очень нехорошая. Когда у нас их не было, Исидо, не тяни кота за хвост, говори. Люди отказываются эвакуироваться с планеты, без своих ближайших родственников, ну в общем, родителей, братьев, сестер». Итан, поджав губы, нахмурилась. Через минуту она холодно заметила: «Ты представляешь себе, чем это грозит, Исидо? У нас строго ограниченное количество мест. Больше 516 тысяч человек мы взять не сможем, физически. А мы эвакуируем заводы, и эти заводы должны начать производить продукцию на новом месте уже через 3-4 месяца». Она горько усмехнулась. «Как они ее будут производить, если за место нужных специалистов мы возьмем пап, мам и других людей, которые к этим заводам никакого отношения не имеют? А это значит, что они займут место на кораблях других людей, нужных этим заводам. В директиве посмотри, в ней ясно написано, брать только семьи и детей, если они есть, других родственников не брать. Ко всему прочему, даже среди служащих и рабочих, возраст ограничен, 60 физическими годами, не более того». Она на некоторое время задумалась, затем заметила: «Человек, Как известно, в среднем живет 150 лет. Поэтому любой новой колонии, в первую очередь нужны молодые и здоровые, способные быть трудоспособными как можно больше времени. Мы и так подняли возрастную планку, чтобы не потерять ценных специалистов. Она прервала свой монолог и посмотрела на измученное серое лицо президента. Под его глазами явственно проступали темные круги от недосыпания и усталости. «А ведь это я здесь всех достала до полусмерти», — подумала она. «Наверное, я, в их глазах какой-то ужасный монстр, свалившийся на их голову из преисподней», — стряхнув наваждение жалости, она добавила. «Можешь сказать им, что их близкие прибудут дополнительными рейсами, когда они будут возможны. Но это обман, Рей». У Маури дрогнули мускулы лица, а на лбу явственно проступили капельки пота. «Ты сама это знаешь. Меня и Сидо, нет больше кораблей. Нет, нет, нет. Поэтому, можешь всех недовольных оставить дома, со своими близкими», со злостью парировала она. «На их место, набери желающих с тех заводов, которые остаются. Главное, чтобы они имели те же специальности. Можешь даже их затолкать в корабли, силой. Мне все равно, разговор окончен. Лучше вспомни, что у нас осталось двое суток, на все про все». Отключив связь, Итан уже не слышала, как Маури, обернувшись к кому-то в комнате, произнес: «Ну и ведьма, как она по земле будет ходить после этого? А, да с ее нервами, только в похоронном бюро работать», — согласился с ним этот кто-то. Но Рей этого не слышала, а если бы и слышала, все равно поступила бы так же. Потому что у нее самой не было другого выбора, и потому что была директива. А в этой директиве было строго указано эвакуировать в три этапа 1,5 миллиона самых лучших специалистов и их детей за 3 месяца. И то если получится, и планета не будет атакована раньше. И тогда у 6,5 миллиардов людей, оставшихся на Радоне, не будет больше никаких шансов. Им придется здесь рано или поздно умереть, когда придут эскадры Империи. И Рей ничего с этим поделать не могла, потому что на 6 имеющихся у нее колониальных транспортах и 108 пассажирских лайнерах за один раз она бы просто не смогла вместить более 516 тысяч человек. Это все, что она имела, не считая 268 транспортных кораблей, которые предназначались только для неодушевленных грузов. Весь свой гражданский и транспортный флот Федерация жестко распределила по подлежащим эвакуации планетам. Рей, конечно, знала, что о ней говорят за спиной, она чувствовала это по бросаемым на нее косым взглядам, в которых читалось только одно: убийца, убийца, убийца. Рей ей и была, смерть одних и жизнь других, здесь теперь, зависела целиком от нее. Для этой системы, сейчас был только один бог, Рей Итан. Зайдя в лифт, она вытащила из кармана тюбик с таблетками и долго смотрела на него. Стоут смотрел куда-то в сторону. Думая о чем-то своем, она с иронией сказала: «Ничего, Слем, через 2 дня как отправим караван, отоспимся». Высыпав на ладонь 2 капсулы, она решительно закинула их в рот. Прислонившись к стене лифта, она закрыла глаза. Рей теперь знала, что она сделает, когда отравит свой последний караван. Она останется здесь, отдав свое место кому-либо другому. 3 суток спустя, после ухода первого каравана, президент системы Исира Маури сидел в своем кабинете и, наверное, в 10-й раз просматривал новый план эвакуации предприятий и людей. По бокам длинного 6-метрового стола расположились Рей Итан, отвечающая за процесс эвакуации, Туманов Георгий Николаевич, назначенный командующим военно-космическими силами системы и переведенный всего 2 недели назад с Авалона, начальник УСВР системы Алистер Тритр, начальник генштаба Генрих Функ и начальник аналитического управления Яхалма. Он присутствовал в виде голографической проекции изображения. Перед Исиро Маури лежали расчеты по использованию для программы эвакуации крупных военных кораблей, типа линкоров и тяжелых крейсеров, после их некоторого переоборудования. Наконец, оторвав от них взгляд, он посмотрел на сидевших перед ним людей, у каждого из которых были точно такие же листы. «Ну что скажите, господа?» Маури вопросительно скользнул взглядом по сосредоточенным лицам. «Это невозможно!» — воскликнул Туманов. «Вы, Рей, лезете не в свои ворота. Вы можете использовать в своих целях все ресурсы и возможности системы, кроме тех, которые могут снизить ее текущую обороноспособность. На это, он помахал листками в воздухе. Нужно разрешение правительства Федерации. Молча выслушав его, Итан вспылила. Ответ, от которого придет через месяц. Неважно. Парировал Туманов. Вы ставите под угрозу жизни 6,5 миллиардов людей и 120 тысяч ихтиандров. Я на это своего разрешения не дам. Бросив веером листы на стол, он откинулся в кресле. Итан, в ярости вскочила со стула. Вы, тугодум Туманов. Благодаря этому плану мы могли бы дополнительно эвакуировать и спасти жизни еще как минимум 2 миллионов 600 тысяч человек. Погубить 6,5 миллиардов, зло окрысился тот. Никого вы не погубите, адмирал. Через полтора месяца корабли вернутся в систему, и можете с ними расцеловаться, если вам так захочется. А держать их без дела и применения, когда можно помочь людям, это преступление. Возмущенно дыша, она села на свое место. Да ну, удивился Туманов. Это вам так кажется, что они находятся без дела, а на самом деле, они предохраняют систему от вторжения. Вот так, он хлопнул рукой по столу. Вы собираетесь нас раздеть, чуть ли не догола перед врагом, очень умно, надо же до этого додуматься. Успокойтесь, Георгий Николаевич, Маури тоже хлопнул рукой. Мы сейчас еще не голые, а только еще обсуждаем предложение Итан и только. Туманов, недовольно фыркнул, но промолчал. «Что думаете вы, я холма?» Маури посмотрел на Ихтиандра. «Насколько это может быть опасно для системы?» Из дешифратора речи дельфина раздался озвученный человеческий голос. «Нет опасности». Дельфины были кратки в своих оценках. «Как так нет?» Поразился Туманов. «Эллими энтарно адмирал, дельфины имели по своему развитое чувство юмора. Даже если они просят в первую атаку 100 эскадр, а у нас не будет в системе ни одно и краткое, им понадобитесь месяца до вас половину и краткое, чтобы перебитесь от колониально и краткое планете через десятки оборонительных опояса В. Я прошу только половину крейсеров и всего одну космическую станцию. Фактически вы ничем не рискуете, даже если фаррахийцы нападут завтра, не выдержала Итан. Если они бросят сразу 200 эскадр, не сдавался Туманов. Что тогда? Реально адмираль. Сначала разведка обороны, затем основные силы. Или вы идете в атаку сразу всем, что у вас есть? Заметил дельфин. А если они и просят сразу 100 эскадр, как вы боитесь? У вас остается еще 4 космических станции и почти 25 эскадр. Считая других оборонительных систем и комплексов на блокпостах, все равно опасно, не унимался Туманов, но уже не с такой уверенностью в голосе. Повернувшись к начальнику генштаба, к которому стекалась вся информация по противнику от разведки, он спросил, «Ты что думаешь, Генрих?» «Думаю так же, не более 100 эскадр в первом эшелоне», — ответил Функ. «Почему именно столько, Генрих, или у тебя друг в генштабе империи сидит?» съязвил Туманов. «Потому что Георгий Николаевич, противник минимум в 2,5 раза недооценивает нашу оборону. В силу чего, 100 эскадр наиболее оптимальный вариант для нанесения первого удара в целях разведки оборонительных позиций», вмешался в диспут начальник контрразведки Алистер Трирм. «Ты-то, откуда это знаешь, Алистер? Может им уже известно о каждой нашей мине и корабле, и где они болтаются в это самое время?» Саркастически парировал Туманов. «Потому что, Георгий Николаевич, они могли узнать только то, что мы им позволили узнать. Накорми собаку до отвала и у нее исчезнет всякое желание искать пищу самой. К тому же, истинное положение наших оборонительных позиций невозможно узнать в принципе. Даже ты не имеешь понятия, где и что у тебя находится, кроме того, что на виду. Все знает только компьютер генштаба. Оттуда ты будешь получать данные, только во время боя. Любое же нелегальное проникновение в компьютер, тут же фиксируется КРС и включается система защиты. Можно вскрыть, к примеру, 1, 2, 3 уровня защиты на худой конец, а их там сотни. А хотя, что я тебе объясняю, говорят тебе, противник знает только 10-ю часть правды, а все остальное вымысел». Трирм вытащил дискету и бросил ее на стол. «Вот те данные, которые знаешь ты, можешь их выбросить на помойку. КРС периодически изменяет оборонительные пояса, двигая те или иные фигуры то туда, то сюда. Если ты найдешь в этом хоть какую-то отлаженную систему, прямо сейчас застрелюсь. Можешь мне поверить, ни ты, ни я, роботами в космосе не управляем. Пока не начнется сражение, это нам недоступно. Это и так знаю, огрызнулся Туманов. Но противник в своих действиях может исходить не только на основе шпионских сведений. Я бы, к примеру, увеличил все известные мне факторы раза в три при планировании подобной атаки, чтобы волосы потом на себе не рвать. Тога до нас и 100 СКДР не спасут, даже если бы они у нас и были, съязвил Ихтиандр. Ну, так, хватит выяснять, чья точка зрения более истина. Маури хлопнул рукой по столу. Голосуем, кто за то, чтобы принять предложение Итан. Посмотрев на поднятые руки, Туманов нехотя тоже поднял свою. Единогласно, подытожил Исира и закрыл совещание. В течение последующих трех суток, с двух космических станций, 25 линкоров и 50 тяжелых крейсеров, снимались базировавшиеся на них корабли и подразделения мобильной пехоты, которые затем распределялись по различным военным базам и блокпостам. Часть истребительной и штурмовой авиации, правда, решили не трогать для осуществления охранного обеспечения конвоя. После завершения переоборудования, каждая из двух станций уже могла вместить до 1 миллиона человек и до 25 тысяч дельфинов. Каждый линкор мог принять до 30 тысяч человек, каждый тяжелый крейсер до 15 тысяч. Шли последние часы до отправки второго каравана. Последние пересадочные катера стартовали с Земли, перевозя последние группы людей и грузов на зависшие на орбитах корабли. Когда ситуация на планете чуть не вышла из-под контроля правительства. Глава 16. Эвакуация. Еще сутки назад среди населения планеты поползли тревожные слухи, что весь космический флот Радона собирается спешно покинуть систему, что забирает с собой последние партии эвакуированных и самые ценные ресурсы, а правительство уже пакует вещи. Моментально вспыхнула паника и, распространяясь как библейский потоп, пронеслась по городам. Миллионы людей, побросав в чемоданы самое необходимое, устремились к космопортам. Улицы и небо оказались переполнены наземным и воздушным транспортом, образуя многочисленные пробки и аварии. Через несколько часов все космопорты планеты были осаждены огромными толпами народа. Полицейские кордоны, не справляясь с накатывающей на них обезумевшей волной людей, вызвали армейские подразделения. На улицах показались танки и пехота, что еще больше накалило обстановку. Начались массовые беспорядки, в солдат и полицию полетели камни, а кое-где зазвучали выстрелы и взрывы гранат. Вся планета превратилась в растревоженный муравейник, в который кто-то засунул горящую палку. И Сира Маури, проклиная Рей Итан, с ее идеями спасения утопающих, обратился с воззванием к народу по телевидению, моля Бога, чтобы это помогло. На уличных и домашних телеэкранах и прямо в небе в виде голографической проекции он появился в окружении своей семьи, жены, детей, внуков, правнуков. Глядя с отеческим, глубоким сожалением в глаза многомиллионной аудитории, он произнес: «Граждане Радона, соотечественники, братья и сестры, обращаюсь к вам в этот нелегкий для нас час, с надеждой и верой в то, что вы меня поймете. Из системы уходит только незначительная часть кораблей, но через полтора месяца они вернутся назад. Тот же, кто распускает слухи о том, что систему покидает весь флот, есть провокатор и прямой пособник наших врагов, сразу же хватайте их и зовите полицию. Я и моя семья никуда не собираемся, и пока хоть один человек будет на Радоне, буду с ним».